Начинаем осаду. Жалкие костлявые отбросы, взбирайтесь наверх. Хруст костей и лязганье ржавых доспехов хлынули волной на стену. Сотни мертвецов бежали единым строем. Все они носили старую поношенную броню, указывающую на то, что они все являются местными мастерами с праведной стороны. Эти мертвецы еще выглядели как люди, но их тела уже начали гнить. Кожа стала серой, волосы побледнели, глаза стали мутными. Даже их доспехи покрылись ржавчиной. Мертвецы отчаянно бежали к барьеру. Ха-ха-ха. Лучники на стенах рассмеялись. Они знали принцип работы барьера. Когда враг вступает в контакт с ним, то сразу превращается в пепел. Барьер состоит из энергии, ее особенность в том, что она разрушает все, с чем вступает в контакт. Есть два способа пройти барьер. Первым и самым простым является выход, вход. Если человек вышел из города, то он также может и вернуться, если не поступит приказа на невход, но этот приказ исполняется поштучно с помощью смотрителей барьера, которые сидят под серьезной охраной в центре города. Там же находится резервный источник энергии для барьера. Второй способ состоит в том, чтобы получить право от главы города, но это также происходит по принципу приказа через смотрителей. А вообще в обычное время, то есть в мирное, вход открыт для всех. В это время роль барьера выполняют стражники. Они на глаз оценивают гостей и решают, пропускать их или нет. Внезапно смех стражи прервался. Они как будто проглотили язык. А все потому, как они прошли барьер. Черт, он что, сломан? Капитан, что происходит? Рахман был шокирован происходящим, но ему нельзя было терять самообладание. Лучники, огонь. Наполняйте стрелы энергией и метьте в конечности. Не давайте им забираться сюда. Если сломать руки и ноги, то мертвец точно упадет вниз. Хотя это только задержит их, а не убьет. Этого времени будет достаточно для того, чтобы прибыло подкрепление и была организована защита с помощью массивов ловушек. В этот момент капитан прибежал к главе города. «Господин, у хранителей барьера все в порядке». Тогда Рахман внимательнее посмотрел на взбирающихся мертвецов. Его глаза стали светиться. Наполненные энергией они позволяли видеть гораздо больше. Его глаза потемнели, а кулаки сжались до хруста. «Ублюдки! Они используют наших же солдат против нас!» Когда Рахман произнес свою ругань, все солдаты стали яснее вглядываться во взбирающихся на стену людей. «Я вижу генерала. Он, да, чтоб вас. Там все мастера осады, которых взял с собой генерал. Но почему они выглядят так, будто не один месяц как умерли?» Рахман немного поразмыслил и ответил. «Жнецы могут изменить силу мертвецов, но это вызовет обратную реакцию. Гниение, скорее всего, побочный эффект от усиления». Вдруг кто-то переспросил. «Они теперь сильнее, чем раньше». Последнего ответа не последовало. Первый из мертвецов достиг вершины стены. Он был в очень печальном состоянии. Кое-где даже торчали почерневшие от коррозии кости. Этот воин был гниющим трупом в ржавых доспехах, что восстало из мертвых. В нем больше не было ни души, ни разума. Осталась только ненависть, контролируемая инстинктами и выполняющая приказы жнецов. Ядовито-зеленые глаза мертвеца пробежались по присутствующим людям. Дряблые руки крепче сжали иссушенные пальцы на рукояти меча. Тощее тело в провисающих доспехах припало к земле, как будто он был хищником, собирающимся напасть на добычу. Аура всколыхнулась и охватила присутствующих здесь людей. Слабые были скованы страхом. Они слышали скорбный вой мертвых душ и видели, как в их сторону движутся голодные призраки. «Всем отступить! Сражайтесь с теми, кто слабее!» Рахман выпустил свою угнетающую ауру, которая встретилась с силой мертвеца. Голодных призраков, летящих к солдатам, разорвало в буре между двумя столкнувшимися аурами. Люди тут же отступили, предоставив поля боя сильнейшим. Генерал Южных Врат и до смерти был очень могущественным, но став мертвецом усиленным энергией смерти от жнецов, нес в себе силу, сравнимую с силой главы города. Постепенно на стене появлялось все больше мертвецов. Объединившись, они создали страшный поток ауры, который ворвался в толпу солдат. Часть из них упала замертво. Солдаты в страхе попятились назад. Мертвецы ринулись в атаку. «Они идут. Не трогай меня, Акхр. Не отступайте. Они убивают всех, кто бежит. Черт. Они нас окружают. Генерала было несколько тысяч солдат. Если это все они, то нам точно конец. Почему ты так сказал? Есть еще генералы других врат. Идиот. Они подали сигнал о вторжении. Значит, они также столкнулись с атакой. Это плохо. Нас так всех перебьют. Паника охватила всех солдат, но внезапно послышался громкий голос: «Всем сохранять спокойствие». Люди обернулись и увидели, как на стену поднимается три человека. Во главе группы шел мужчина лет 40. Он был одет строго, но со вкусом. Его лицо было резким, а взгляд острым. Из снаряжения у него был только меч. На его теле не было ни намека на броню, но чувство, испускаемое им, было очень опасным. Аура мужчины была сдержанной, но его взгляд пронизывал всех насквозь. Казалось, будто он может взглядом разрубать противников на части. «Это же Вороста Кинг, один из 12 министров, мы спасены». Вороста приблизился к мертвецам, и те сразу среагировали на него. Они ринулись толпой и попытались разорвать его на части. Вороста нежно коснулся рукояти меча и оценивающим взглядом прошелся по врагам. Когда те были достаточно близко, меч плавно покинул ножны. Его тихий звон мгновенно усилился. У людей дрожали перепонки. Одновременно с этим пространство исказилось от невидимой атаки. Мертвецы продолжали бег, но их тела внезапно развалились на две части. «Ха-ха-ха, так им и надо. Вороста Кинг, вы самый лучший. Давайте поднажмем, мы сможем победить. Не спешите, мертвецы могут восстанавливаться». «Да, точно, они снова восстановятся. Подождите, но ведь эти не восстанавливаются, а-а-а, их ядро мертвой души уничтожено. Одна атака, это была всего одна атака. Невероятно». В этот момент группа людей за спиной Вороста начала действовать. Все они были мастерами меча семьи Кинг. Их быстрые и плавные движения несли абсолютное разрушение всем, кто вставал на их пути. Мертвецы падали на землю, словно трава на покосе. «Мы побеждаем, ура, эти тупые марионетки скоро сдохнут». Под ликование толпы практически все мертвецы пали и больше не смогли подняться. Остался только генерал Южных Врат. Он был очень сильным и мог стоять на одном уровне с главой города. Но после появления Вороста генерал Южных Врат пал. Он приобрел мощь, несравнимую с тем, что было у него раньше, но он не мог реализовать свои уникальные навыки. Энергия смерти была полной противоположностью той, что течет по энергетическим жилам людей с праведной стороны. Многие навыки не могут быть использованы, а те, что все-таки могут, в данном случае не сработают. Тело мертвеца должно пройти инкубационный период, чтобы перестроить собственные навыки под энергию смерти. Люди подошли к краю стены и с отвращением и высокомерием закричали на жнецов: «Что, как вам, тупые жнецы, неужели вы думали, что мы так просто проиграем? Катитесь отсюда, вам не пройти». Рахман взмахом руки заставил кричащих людей замолчать. Он посмотрел на залитые кровью стены и тяжело вздохнул. Их потери были очень велики. Он посмотрел на жнецов, стоящих внизу, и строго сказал: «Теперь вы понимаете, что наши стены неприступны. Я советую вам отказаться от того, что вы задумали, и отступить. Не тратьте свои усилия впустую. Мы все равно не позволим вам победить». Лидер жнецов странно посмотрел на Рахмана. Его взгляд внезапно из сурового стал таким расслабленным, будто он уже победил. «Не позволите нам победить? Ха-ха-ха, что за шутка? Смотри, как рушится то, что вы считаете непревзойденной защитой». Жнец воткнул в землю свои мечи. Южная звездная координата. Активация. Из земли вверх к небу вырвался пучок зеленого света. Он закрутился в спирали и буквально сверлил небеса. «Что это за свет? Смотрите, кровь, она, кровь, пролитая на городские стены, стала собираться в небольшие капельки, которые полетели к зеленому свету». Жнец посмотрел в небо. «Кровавая дань завершена, дело за другими. Надеюсь, они будут быстрыми». Вдруг в небо поднялось еще 9 зеленых лучей. 4 были у других входов, а другие 5 на некотором удалении от города. Один из лучей поднялся в том месте, где были рудники. Там было совершено первое кровопролитие. Солдаты были одновременно напуганы и удивлены. Они никогда не видели ничего подобного. Кто-то даже дотронулся до капли крови, что полетело в небо. Это было самой большой ошибкой в его жизни. Когда кровь соприкоснулся с живой плотью, то рука солдата мгновенно начала гнить и разрушаться в черный прах. Один из капитанов мгновенно среагировал на проблему своего подопечного и резким движением меча отсек гниющую руку. «Капитан, спасибо, идиот. Кто просил тебя трогать то, о чем мы ничего не знаем? Впредь будь осторожнее». «Хорошо. Ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа-ауа половицами из тел стали вылетать мертвые души. Они летели вокруг зеленого луча к небу, но они не летели на небеса, вместо этого они стали соединяться в сгусток энергии, который куполом стал расходиться вокруг луча. Люди нервно озирались. У других лучей также что-то светилось. Это также были мертвые души. Вместе они образовали два барьера, внешний и внутренний. Капитан, наш барьер, он гниет. Это невозможно. От ног жнецов стала распространяться порча. Земля темнела и трескалась. Растения гнили, а животные, оказавшиеся слишком близко, старились и превращались в белые кости, которые потом также темнели и становились пеплом. Пора готовиться к кровавому сбору. Скоро наших братьев будет больше, и тогда мы будем готовы пойти войной на четвертый этаж башни смерти. Да, жнецы переглянулись между собой. В их взгляде читалось предвкушение чего-то веселого. Взмахом руки они открыли ядовито-зеленые врата, и тогда земля задрожала. Из портала начали выходить мертвецы. Сначала их были десятки, затем сотни, а потом и несколько тысяч. Все пространство перед воротами было заполнено мертвыми воинами. Их было так много, что некоторые воины так и не вышли из портала, чтобы не создавать помехи друг другу. Глава 312. Год 313. Шокирующая осада. Дрожь земли становилась все сильнее и сильнее. Внезапно, портал растянулся до уровня 4 этажей. Огромная костяная конечность вытянулась вперед. У него было два пальца с когтями длиной в несколько метров. Пытаясь протащить себя сквозь портал, монстр вонзил когти в землю. Они словно два огромных плуга раздирали землю. Вскоре в портал протиснулась голова размером с грузовик. Это был огромный череп с толстой лобазиной и шипастой гривой на затылке. Аррррррх! Монстр оглушительно взревел. Постепенно в портал протиснулось массивное туловище. Когда костяные ступни коснулись земли, существо вытянулось во весь рост. Оно стояло на двух ногах, как человек, только его рост позволял ему свободно перепрыгивать через дома в 5 этажей. Лидер жнецов громко рассмеялся. «Как вам наш малыш? Он вам точно понравится». В последний раз крепость темных мастеров не продержалась и рухнула после 3 его ударов. «Сколько выдержат ваши стены?» После появления двупалого великана из портала послышался призрачный вой и под сильный топот на волю вырвались монстры. Каменные леопарды, черт, они монстры, живущие в горах. Взобраться на наши стены для них не проблема. Лучники сразу узнали этих монстров. Еще бы их не узнать. Эти твари живут в горах и постоянно совершают нападения на рудники. Обычно они ходят группами по 2-4 монстра. Каждая их атака уносит жизни людей. Порой это заканчивается потерями до 50 шахтеров и других рабочих. Даже стражники легко гибнут от лап этих монстров. Они проворные и сильные, а также способны карабкаться по любой поверхности. Иногда их можно увидеть карабкающимися по потолкам пещер, если, конечно, там есть за что зацепиться. Начинаем. Первая волна. Вперед. Жнец отдал приказ, и мертвецы рванули к городским стенам. В основном они были легкими и быстрыми, похожими на людей, но их уже сложно опознать. В основном они были костями, обтянутыми тонким слоем кожи или вообще без кожи. Их одежда сгнила, превратившись в нечто похожее на черную паутину. У некоторых было некое подобие доспехов, но сейчас они были не более чем ржавчиной, держащейся буквально на соплях. Одним прыжком они достигли уровня 2 этажа, а затем, цепляясь за неровности стены и выступающие камни, мертвецы стали подниматься наверх. В этот раз Рахман был готов запустить ловушку с шипами. Городские стены разделены на секторы, и в каждом из них установлен свой набор ловушек. Естественно, для их запуска в каждом секторе есть своя группа во главе с капитанами. Капитан управляет ловушками, а остальные охраняют его. Потеря комнаты управления ведет к поражению данного участка стены, поэтому охрана просто необходима. Когда мертвецы достигли определенного уровня над землей, из стен стали высовываться толстые копья с острыми наконечниками. Их движения были быстрыми и точными. Ловушка срабатывала от нагрузки и была разработана против тех, кто напрямую взбирается по стене. После удара копье уходит обратно. Ловушка была идеальна против живых существ, но не против мертвецов. Какой смысл протыкать их копьем, когда под одеждой нет ничего кроме костей, никаких повреждений, а только пустая трата времени? Жнецы лишь смеялись над этим, будто это было какое-то представление. Копья протыкали мертвецов, которые словно угри извивались на них. После удара копье возвращалось внутрь стены, и мертвец падал на землю, как сломанная кукла. После падения мертвец снова вставал на ноги и начинал подниматься на стену. Ха-ха-ха. Жнецы буквально надрывали животы от смеха. Но внезапно, добавить молнии, копья покрылись молниевыми разрядами и пронзали тела мертвецов, поджаривая их. Горящие останки падали на землю и в третий случай больше не вставали. Молния разрушает энергетические связи, сводя магические навыки на нет. Воскресшие мертвецы, по сути, были результатом действия навыка, но они умирали по-настоящему только тогда, когда разряд мог задеть ядро мертвой души. Копья не ведут прицельные атаки и попадают куда повезет, поэтому их эффективность гораздо ниже, чем если бы эти атаки совершались самими мастерами. Переходим ко второй волне. Стальные мертвецы, вперед. Из огромной толпы мертвецов вперед выбежали новые воины. Они были чуть крупнее своих предшественников и намного страшнее. Вместо рук у них были загнутые клинки, а их черепа как будто были переставлены с каких-то монстров. Стальные мертвецы прыгнули на стену, и когти на их ногах впились в стену. После этого они побежали по стене, будто это был пол. Одновременно с ними бежали и обычные трупы. Когда копье начинало атаку, то стальной жнец атаковал своими руками мечами в ответ. Они ломали защиту стены и продвигались вперед. Смещение камней. Видя, что мертвецы прошли первый уровень защиты, Рахман отдал приказ о втором этапе. Низ стены был по большей части укрепленным, чтобы тараны и катапульты не могли навредить основанию. Верх стены делался из крупного кирпича. Внешняя стена имела пустоты именно для такой ловушки. Под воздействием энергии элемента земли кирпичи начинали свое движение. Мертвецы не могли ухватиться за подвижные кирпичи, которые крутились и перемещались с места на место и снова падали вниз. Бесполезный мусор. Летуны в атаку. В армии мертвецов стояли воины, скрывающие себя под серыми плащами. Но когда был отдан приказ, эти плащи зашевелились и расползлись в разные стороны. Оказывается, это были сложенные крылья. Их размах достигал 6 метров. От взмаха крыла поднялась пыль. Мертвец стремительно взлетел вверх. За ним последовали другие. Их было несколько сотен. Каждый воспарил в небе словно сокол. Они летели к городской стене и, определившись с целями, начали свое пикирование. Лучники подняли свои луки и приготовились стрелять. Не тратьте впустую стрелы. Приготовить завесу пламенного ветра. В стене появились трубы диаметром в 5-10 сантиметров. Сначала из них подул ветер. Его сила постепенно нарастала. Вскоре поток стал видимым из-за своей плотности и силы. Звук рева был похож на яростного зверя. Внезапно в трубе появились искры. Они воспламенили огненную энергию внутри потока ветра. Поток воздуха был подожжен, превращаясь в огненный вихрь. Кости, может, и не горят в этом пламени, но перепонки крыльев были куда нежнее. В результате горящие монстры стали падать на городские стены. Стражники тут же поднимали свои копья и начинали скидывать незваных гостей. А с теми, которых не получалось скинуть, работали мечники, которые разрубали трупы на части в поисках ядра мертвой души. В одиночку с ними было сложно работать, но толпой они могли легко завершить свою казнь. «Ура! Мы побеждаем!» Люди ликовали. «Маленькая победа! Это все равно победа!» Ножницы все еще бездействовали, а самое главное, они были очень спокойны, как будто все идет по их плану. Приготовить магические пушки. Многие крепости имеют магические пушки. Они концентрируют энергию внутри капсулы, которая, по сути, является гильзой для патрона. После перенасыщения капсула взрывается, и энергия движется по единственному возможному пути, в конец дула. Дальнобойность оружия зависит от концентрации энергии и типа оружия. В данном случае крепость охраняется низкосортными артефактами, которые в лучшем случае будут эффективны против сферы императора, но не более того. Если кто-то очень сильный будет использовать данный артефакт, то не только капсула может треснуть, но и оружие может быть уничтожено, так как у высших сфер мощность энергии гораздо больше, чем у низших. Соответственно, и последствия от применения этого оружия будут намного страшнее. Единственный минус этого оружия в том, что оно очень энергозатратное, а также существует длительный период перезарядки. Невозможно быстро заполнить капсулу и сжать энергию до нужной кондиции. На южной стене было всего 2 такие пушки. Капитаны, ответственные за применение данного оружия, сразу же взялись за рукояти и начали заполнять капсулы энергией. Тем временем жнецы уже немного заскучали. Один из жнецов выступил вперед и начал использовать свою собственную энергию. Его аура медленно выросла из земли, будто это было какое-то растение. Она широко расползлась за спиной жнеца, принимая форму чего-то живого. У него были кроваво-красные глаза и черные клыки, а само тело существа имело зеленый цвет. Аура начал сливаться с телом жнеца. «Буду первым, кто опробует этих мастеров на вкус. Их души должны быть вкусными». Жнец скинул накидку, покрывавшую его тело. Под ней были странные доспехи. Они казались немного несоразмерными с телом этого жнеца, но внезапно под действием ауры он стал увеличиваться. Когда его тело начало свою трансформацию, то это коснулось и внешнего вида. Его тело стало покрываться костяными наростами, похожими на чешую. Лицо жнеца было скрыто под черным шлемом, но глаза были открыты. Сейчас в них была раскрыта дикая ярость. Это был взгляд настоящего хищника. Власть мертвых. Повелитель зверей. Лидер тройки посмотрел на своего напарника и сказал: «Даршана Пхаса, не убивай всех. Нужно оставить жертв для финальной части ритуала. Все будет нормально». «Хорошо, иди справа. Ворота будут снесены мной, и только мной, но позже. Я пока полюбуюсь на последние попытки смертных победить неизбежное. Это доставляет столько удовольствия, что я прям чувствую, что от их жалких криков помолодел на 100 лет. А когда придет время для их отчаяния, я точно буду в экстазе. Ха-ха-ха, хэмэмэм, в этом нет никакого удовольствия. Только вопли боли и глаза, глаза полные страха могут быть причиной моего удовольствия. Я напьюсь крови смертных и разорву на части столько людишек, что их трупы станут моей дорогой до центра города». Даршан повернулся к армии мертвых и злобно оскалился. «За мной, мои слуги. Время утолять жажду крови». Рарх. В толпе мертвецов ярко вспыхнули яростные ауры. Монстры стремительно вырвались из толп и последовали за своим хозяином. В группе зверей были волки, медведи-кабаны, даже каменные леопарды. Все они несли ужасный удушливый поток энергии, который как будто разъедал землю под их лапами. Вперед! Даршан быстро побежал к стене. Ловким прыжком он запрыгнул на отвесную стену и стал карабкаться. Его длинные когти вонзались в камни и раздирали их, будто это был пенопласт. Скорость, с которой он взбирался наверх, была ничуть не медленнее, чем при беге по ровной поверхности. Звери бежали следом. Ловкие каменные леопарды карабкались по стене. За ними следом бежали обезьяноподобные существа. Их шерсть была темно-бурой, а глаза ярко-желтыми. Это были скалистые оранги. Они были одними из самых умных видов монстров, населяющих данную местность. Они живут группами до 50 особей и считаются особо опасными. Обезьяны стали карабкаться последними, но оказались там первыми. Они ловко прыгали по неровностям и другим мертвецам, карабкающимся по стене. В открытом портале снова произошло движение, и оттуда вылетели черные скелетные вороны. Они были похожи на небольшие самолеты. Иногда от их тел отделялись черные гнилые перья, которые, втыкаясь в землю, заставляли ее гнить. Вороны были очень сильными. Они хватали монстров, неспособных подняться по вертикальной стене, и начинали поднимать их наверх. Лучники огонь. Рахман пытался остановить нашествие монстров. Солдаты открыли прицельный огонь, но их стрелы были бесполезны. Их выстрелы либо заканчивались промахами, либо не могли нанести серьезный урон монстрам. Вороны, сбросив груз, становились быстрыми и исчезали в небе, а каменные леопарды ловко уходили от любой атаки. Использовать элемент молнии. Рахман снова отдал приказ. Световые лучи, шаровая молния, штормовая пушка, вспышка молний. Магические рудники имели много мастеров элемента молнии. Хотя их наследие не сравнится с наследием долины штормовых ветров, они все же могли создать сильных мастеров этого элемента. Молния была одной из самых быстрых стихий. Ее атаки наносили ужасные повреждения монстрам. Черные ожоги, воспламенившаяся шерсть и тлеющие перья превращали монстров в ходячие костры. Почему они не падают? Что с ними? Разве они не живые мертвецы? Рахман в шоке отступил назад. Это проклятые звери, всем быть начеку. Эти монстры живые. Они еще не умерли, и у них нет ядра мертвой души. Человек с праведной стороны, перешедший на сторону темных мастеров, называется падшим, а обратно – просвещенным. Живые, принявшие сторону мертвых, называются проклятыми. Эти монстры выдавали все признаки мертвеца, но на самом деле они были живыми. Такие существа очень опасны, так как им присущи навыки обеих сторон. Дальше ты не пройдешь. Когда Даршан взобрался на стену, его уже встречали. Это был человек в легкой кожаной броне с полностью оголенными руками и ногами. Это было больше похоже на кожаный жилет и укороченные брюки. На руках у него были металлические перчатки. Этот человек был среднего возраста с приятной внешностью. Его яркие глаза были наполнены силой и мудростью. «Ты хочешь стать моей первой добычей? Это хорошо. Давай начнем, не терпится окропить руки твоей кровью». Мужчина посмотрел на жнеца и сказал: «Какой дикий. Моя семья Вентури всегда приветствует сильных противников. Нам стоит немного побеседовать». Мои кулаки как раз готовы хорошенько вразумить тебя. Рахман и Вараста переглянулись между собой. Враг намного опаснее тех, с кем они сталкивались ранее. Глава города обязан обеспечивать безопасность всего города, а если он не может этого сделать, то нужно вызвать подкрепление из базового города, то есть из города с другой стороны портала. Есть всего одна проблема, которая заключается в том, что согласно трехстороннему договору на второй, третий, четвертый и пятый этажи башни смерти вход ограничен. Эти этажи являются тренировочными полигонами, на которые запрещено вводить полноценные армии. В основном сюда отправляются молодые элиты для тренировок. Другая группа людей, которая постоянно присутствует здесь, это местные, кто родился и вырос в башне смерти. Третья группа – это мастера, которых направляют на работу с ресурсами и людьми. Их немного, но они очень сильны. Рахман подозвал к себе одного из солдат. «Отправь сообщение в столицу. Нам нужна помощь. Пусть сюда пришлют резервную группу из Южной Звезды. Всегда и везде есть свои лазейки. В правилах всегда можно найти недочеты, которыми многие и пользуются. Количество нанятых военных в городе ограничено. Но есть два способа ввести сюда армию. Первый способ – взять наемников. Они ограничены по числу и силе, но их можно вводить без вывода предыдущих групп наемников в отличие от военных, которым приходится возвращаться, чтобы число людей не превысило норму. Второй способ – ввести группу подростков. Они ограничены только возрастом. На третьем этаже можно разместить хоть бесконечную армию подростков, но только если их возраст не превышает 20 лет. Солдат убежал. В его руках была специальная медаль, которую он мог получить только из рук главы города. Она была специальным билетом для прохода сквозь портал. После объявления военного положения никто не может пройти портал без соответствующего приказа или подтверждения. Глава города все еще оставался на стене. Зная, что барьер оказался бесполезен, он не мог уйти. Враг легко мог воспользоваться этой возможностью и начать свирепо разрушать все на своем пути. Погибнет очень много людей. Даршан нашел сильного противника. Ему весело. Я давно ни с кем не дрался. Было бы хорошо, чтобы там кто-нибудь остался. Если там никого не будет, я буду. Нет, я обещал императору не нервничать. Я держу себя в руках. Мне хорошо. Черт, я сейчас взорвусь. Пустите меня. Хочу их. Проваливай, зануда. От тебя никакого толку. Ты только мозг мне постоянно выносишь. А-а-а-ар-ха-ха-ха. Трофей. Я иду за вами. Многие жнецы – это повернутые на голову убийцы. Среди них есть те, кого можно терпеть, и те, кто не способен ужиться даже в кругу таких же омерзительных созданий, как и они сами, и постоянно устраивают беспорядки. Тингивел внезапно покрылся зеленым свечением, а потом его тело исчезло, оставив только сгусток зеленой энергии. Спустя мгновение в нем появились ярко-красные глаза, а потом черным цветом стали прорисовываться нос и рот. Из зеленого сгустка энергии появился череп призрака, а остальная энергия расправилась вниз плащом. Со стороны Тинги был похож на призрака. Из плаща выделился широкий рукав, а из него выросла костлявая рука. Она поманила пальцами, и из лежащих под городской стеной трупов стали вырываться кости. Они парили в воздухе, а затем начинали собираться, формируя полноценные скелеты, которые окутал зеленый свет, и они также стали призраками. 13 призраков окружили своего нового хозяина. Власть мертвых. Пожиратель смерти. Призрак Тинги взлетел вверх, будто он был совершенно невесомым. Его сопровождали 13 голодных призраков. Их полет нес холодную, пробирающую до костей, ауру. Стражники, не заметившие из-за сражений приближающихся призраков, чувствовали, как стынет кровь в их жилах, но они не имели никакого понятия о том, почему так происходит. Призраки пролетели вдоль стены, и та сразу же покрылась тонким слоем инея. Призраки стали невидимыми. Один из них подлетел к солдату, который сражался с забравшимся на стену мертвецом. Его рука нежно коснулась головы человека. Вначале солдат ничего не ощутил, но постепенно его тело стало сильно дрожать. Он чувствовал, как холод сковывает тело, и силы покидают его. Он сражался все слабее и слабее. Солдат остановился, но это было не из-за его поражения или победы над мертвецом, а потому что мертвец внезапно развернулся и пошел в атаку на другого человека. Солдат хотел преследовать его, но тело не повиновалось ему. Он поднял свои дрожащие немощные руки и увидел, что его кожа стала серой и сморщенной, а их толщина стала такой, будто он был костями, обтянутыми кожей. «Что со мной происходит? Я, это ложь, мне все это кажется, это иллюзия. Вдруг его глаза резко замерли, и он увидел собственное отражение. Что это? Вытянув руку вперед, он коснулся лица. Отражение сделало то же самое. Солдат отступил назад и как бы повернулся. Отражение сделало то же самое. Что ты такое? Что ты такое? Не передразнивай меня, не передразнивай меня. Ты, вопросительный знак. Внезапно отражение исказилось в отвратительной улыбке. Его лицо потемнело и стало ужасным, как у чудовища. Твое тело теперь мое, точка, спасит. Арх. Тело солдата стало рассыпаться пылью и тянуться к отражению. Призрак улыбнулся. Он чувствовал удовольствие, пожирая жизнь других. Это был его собственный путь. Так он может стать сильнее, чем кто-либо другой, практически не прикладывая усилий. Это самый страшный аспект жнецов. Они, по сути, жулики, которые мухлюют для достижения силы, но самое главное, это им сходит с рук. Внезапно призрак разлетелся на несколько частей. Дрожь пространства окутала его. Волны энергии рассекали его на части, пока тот не рассеялся. Кто настолько смел, чтобы атаковать моего раба? Хэмэмэм, выходи сюда, а не прячься как трус. Ворости высокомерно посмотрел на призрака. Его путь меча пренебрегал подобными методами сражений. Он шел по пути силы и чести, с высокомерием глядя на мир. Человек, а ты неплох, я сожру тебя. Подходи и попробуй. А-а-а-ха-ха-ха, я иду, мой сладенький. Тем временем внизу под стеной, глаза лидера жнецов наполнились завистью. Он посмотрел на товарищей, забравших сильных противников, и его тело задрожало. Хватит прохлаждаться. Скоро остальные закончат штурм трех врат и прибудут сюда. Тогда я останусь без добычи. Он посмотрел на Рахмана. Ты выглядишь очень сильным. Я выбираю тебя. Лидер жнецов воткнул мечи в землю и поднял руки вверх, как будто взывая к небесам. Восстаньте, мои слуги, костяные великаны. Тела мертвецов, лежащие под городскими стенами, стали дрожать, а потом произошли отвратительные кровавые взрывы. Окровавленные кости поднялись в небо и стали формировать нечто огромное. Сначала появились крепкие ноги, потом массивное туловище, длинные когтистые руки, а затем и отвратительная голова, полная шипов. «Хватит игр, снести ворота!» Громкий крик гулом прошелся по стене. Люди с ужасом посмотрели за пределы города и увидели там трех гигантских человекоподобных монстров. Один из них взмахнул костяной рукой и смаху ударил в ворота. От удара они задрожали. Появилась глубокая вмятина, а по стене пошли трещины. Второй удар вдавил ворота еще глубже. Земля в этом месте стала похожа на овраг из-за давления, вызванного атакой. Стены стали крошиться и осыпаться. Третий удар привел к тому, что ворота начали медленно падать. Половина петель, на которых они держались, вырвалась из треснувших стен. Запоры были разорваны еще после второй атаки. И, наконец, последний удар снес ворота и разрушил часть стены. Великаны стали входить в город, один за другим. «Не позволю вам пройти дальше». Рахман преградил им дорогу. Из его тела вырвалась непреодолимая сила. Он оказывал давление на всех, кто стоял слишком близко. Даже два других жнеца почувствовали угрозу, исходящую от противника. Но это не относилось к Ризу Шверту. Он был другим. Два других жнеца были на ступень ниже его. И это было не из-за разного уровня развития силы, а из-за особенностей его силы. Он был настоящим монстром, в то время как два других были всего лишь дикими животными на его фоне. Глава 314. Судьба. Над магическими рудниками зажегся яркий огонь, а затем пламя закрутилось в вихрь. Оно становилось ярче и сильнее. Люди в городе чувствовали, как растет температура воздуха. Они думали, что это приближается конец света. Сначала прозвучала тревога. В небе зажглось три специальных сигнала. Затем город накрыл зеленый свет и вскоре разрушился их барьер. Сильнейшая защита. Они стали уязвимы. Город охватила паника. А потом на улицах стали появляться мертвые. Они убивали практически всех, лишь изредка хватая живых людей. Но судьба пленников могла быть намного хуже, чем у тех, кто уже умер. Те хотя бы больше не мучаются. Ну, по крайней мере, так думали живые. Им было невдомек, что смерть – это далеко не легкий способ. Но они были правы в одном – это точно конец света для их города. Огненный вихрь, его высочество завершил подготовку к ритуалу. На северных вратах стояли три жнеца, залитые кровью. Красивая седовласая женщина в черном платье из перьев и игл посмотрела на небо. В ее черных как ночь глазах появилось предвкушение и поклонение. Она была одной из самых преданных среди людей императора мертвой души. Больше никто не должен умереть. Остальные людишки станут жертвами во время начала ритуала. Без них мы не сможем компенсировать недостаток жизненной энергии на алтаре, и тогда вместо оживления мы создадим только бездыханные трупы вместо наших новых братьев. Вторым говорившим был высокий красивый юноша лет 20. Его одежда была похожа на дворянскую, но не было золота или драгоценных украшений. Она отдавала странным зеленоватым свечением, а аура была такой, будто весь мир умер, и никого не осталось. Юноша был окружен странной тишиной. Все, что происходило рядом с ним, бесследно исчезало в его ауре. Как по мне, так я уже готов убить тысячи смертных. Почему мы должны делить добычу с другими? Рядом с ними был человек в тяжелой броне. Его вид был самым удручающим. С его оружия и доспехов катились капли крови. Но кровь была не из его ран, а от убитых им людей. Он буквально купался в крови. Женщина была лидером группы. Она хорошо знала своих подопечных и сразу ответила на жадность своего напарника. Когда мы ступим на следующий этаж башни смерти, то наша территория расширится. Поэтому добычи хватит на всех. Но нам важно удерживать эту территорию под собственным контролем. Верно. Сейчас нам приходится делить территорию и добычу с 13 храмами. Но скоро они не смогут подавлять нас. Наш император прошел полное пробуждение своей силы. Теперь его никто не остановит. Южные врата. Битва трех жнецов уже была завершена. Море крови залило улицы и городские стены. Рис высокомерно стоял перед изуродованным главой города. От его бывшего величия не осталось и следа. Теперь он был не более чем полумертвым человеком. Но он все еще не сдался. Даже стоя на коленях, он верил, что жнецы не смогут победить. Чего уставился? Вам, кха, кха, не, по, бе, дить. Я, кха, ха-ха-ха. И кто же нас остановит? Ты, стали, ца, выслала, кха, кха. Подкрепление, это хотел сказать, никто не придет. Или ты думал, что барьер рухнул только из-за нашей силы? Ха-ха-ха, людишки, как же вы все-таки наивны. Ты, правда, считаешь, что 12 жнецов смогут взять такую неприступную крепость? Мне нравится, что ты превозносишь нас так высоко, но мы пока не боги. Но это только пока. Рис бросил на жертву последний взгляд и снес своим мечом его голову. Из тебя не выйдет достойной жертвы. Ты слишком стар. Но, в качестве материала, твое тело нам еще пригодится. К рассвету город накрыла тишина. Иногда по тихим улицам проходили мертвецы. Они были единственным источником шума в городе. Их кости хрустели, доспехи иногда побрякивали, а зубы скрежетали. В этот момент сквозь разрушенные ворота с севера ехала медленная повозка с запряженными лошадьми. Правильнее было сказать, что это была клетка на колесах. В ней был только один человек. Это была златовласая девушка. У нее были кошачьи ушки и длинный пушистый хвост. Сейчас она тихо сидела, зажавшись в углу. Ее лицо было бледным, а глаза практически безжизненными. Она была в отчаянном положении. После своего поражения Хаксли не могла залечить свои раны. Она долгое время провела в волчьих вратах, где воздух и земля отравлены энергией смерти. По пути сюда она была в клетке, сделанная из смертного металла, закаленного мертвецами. Эти клетки самим своим существованием заражают воздух смертью.